Глава 7. Синхронизация 10,11%. Много раз замечал, что во второй раз одно и то же хуже, чем в первый. Поедешь куда-нибудь, наберешься впечатлений, расскажешь друзьям, потом едешь снова, но уже в их компании. И нет, не то. Впечатления другие, тусклые какие-то, невнятные. Одно разочарование и расстройство. Думал, и со второй экспедицией так будет. Морально настраивался на то, что дорога к развалинам станет тусклой рутиной, выматывающей, скучной. Разноцветные пейзажи потеряют в яркости. Фиг вам, индейская национальная изба, как говаривал незабвенный кот Матроскин. Да, дорога известная, езженная уже один раз. Да, пейзажи не блистали новизной, но... Во-первых, мы отправились с трехмерным вдвоем. Танк нам предоставила администрация. Ни на какие особенные трофеи мы не рассчитывали, так что и останавливаться ради сбора образцов нужды не было. А это значит, что сменяя друг друга за штурвалом нашего транспортного средства, можно было мчаться вперед и вперед. Поначалу я еще сомневался, пускать ли 16-летнего пацана за руль, но решил, пусть попробует. Есть люди, которым водить машины строго противопоказано. Так вот, Андрюха не из таких. Оказывается, он на земле уже года два как водит мототабуретку, скутер. На этой почве, кстати, они такие разные и с Алексеем сошлись. Тот тоже любителем погонять оказался. В общем, полпути рулил трехмерный. Большое дело, кстати, когда есть кому подменить за рулем. Не физически, морально устаешь вглядываться в черно-синие тени, высматривая препятствия. Во-вторых, с нами путешествовал робот типа Волли. Бред, конечно, админы придумали. Как я это чудо робототехники на гору, на вершине которой мы кирпич нашли, поднимать буду? Сам он точно не заедет. Там крутизна склонов такая, что без десятки в синхронизации хрен заползешь. Тем не менее, их решение было таким. Мне же было объявлено, что при нужде роботы-копатели с легкостью занесут археолога куда угодно. Я и спорить не стал. Сопельки им подтирать я не нанимался. Так вот, этот Волли путешествовал в коробке, в качестве груза. Специалист оказался жутко занятым и тратить несколько дней на любование пейзажами экзопланеты не пожелал. А нам же лучше. Мы с трехмерным хоть поговорить могли без лишних ушей. Вот по дороге я Андрюхе об огоньках и рассказал, и о том, как один из них впитался мне в ладонь. «Офигеть!» — по слогам выговорил парень. «Блин, как же я рад, что попал в ваш клан!» «Наш!» — перебил я. «Наш клан. Мне лично он в пуп не уперся. Это парни все затеяли. Типа больше народа, выше прибыли. Так что клан наш общий». «Ага, наш!» — поправился Андрей. «Но все равно я очень рад. У меня ничего похожего никогда в жизни не случалось. А с тобой весело. Такие приключения, что расскажешь кому, обзавидуются». «А ты не рассказывай», — серьезно посоветовал я. «Не надо. Мы тут одни против всех. Ты это запомни. Полезная информация. Для компании мы рабы. Нас сюда не развлекаться притащили, а вкалывать. Они думают, мы с утра до вечера органику в лесу рубим. Ематские прибыли приносим. И кланы они подначивают собственное производство развивать, чтоб на поставках с земли сэкономить, а не чтоб мы карманы деньгами набивали. Заметил? Ввести реальные деньги сюда можно и даже приветствуется, а вывести – фиг. Потому что на земле эти виртуальные монеты ничего не стоят. Пыль. Мы тут чучел друг другу готовы переломать за лишнюю монетку. А они могут в любой момент нужную сумму родить. Просто вобьют в компьютер нужную цифру и готово. Вот и выходит, что мы, семья, против админов. Против других кланов, против пиратов и прочих мразей. Еще и твари туземные в очереди. «Ну ты задвинул», — покачал головой парень. «Аж до дрожи. Но я запомню, и ты не бойся, я не из болтливых». «Это я уже понял», — засмеялся я. «Иначе не взял бы тебя в эту экспедицию». «Ага, взял. Только не сказал, кого и куда мы везем. Об огоньках, как я понял, админы не знают?» «Все верно, не знают. И очень надеюсь, еще какое-то время не узнают. Слишком там все непонятно. Хотелось бы прежде самим разобраться, что это за энергетическая форма жизни такая». «Ага, ага. Эти могут и закрыть ту территорию для посещения операторами. Вот будет облом». «Честно говоря, плохо себе представляю, как это можно сделать технически, но ты прав. Эти могут запретить операторам приближаться к гнезду огоньков. Подозреваю, у нас в каждом чучеле маячок встроен, так что они по-любому узнают». «Ну так и я о том же самом. Так чего мы везем-то?» «Админа и везем. Он пока не активен. Приедем, подадим сигнал, оператор войдет в сеанс. Но нам нужно так все подстроить, чтоб этому админу было точно не до огоньков. Чтоб ему и без светящихся шариков было чем заняться». «Я смотрел расписание. Ты специально так подгадываешь, чтоб на рассвете туда приехать?» «Молодец, догадался. Ночью, в темноте, зарево от гнезда видно хрен знает с какого расстояния. Да я рассказывал, огоньки в ветвях деревьев живут. А деревья те метров по 100, наверное, в высоту». «Не березы», — хмыкнул трехмерный. «Точно не березы», — хмыкнул я. «Не факт, что вообще деревья, а не древовидные папоротники какие-нибудь. Здесь все не как у людей». «Ага, Лафер рассказывал. Ну что, деревья в лесу — это типа грибы». «Ну, Лафер у нас заслуженный ботаник». «Чё, реально?» «Да нет, конечно. Менеджер он, продвинутый, прирожденный торгаш. Может снег эскимосам продать. Ну и вообще хороший человек». «А он сам откуда? Я имею в виду в реале». «Кривой Рог вроде. Это где-то на Украине». «Фига себе. Там тоже центры связи есть?» «Да они теперь походу везде есть. Даже у зулусов в Африке. Кто-то рассказывал, что с каждого оператора компания имеет $500 прибыли в час. Представляешь? С каждого. А нас тут поди уже 100 000». «В час? Фига себе. То есть они 50 лимонов в баксах в час рубят? Круглосуточно? Богатые». «Богатые, да. Но все богатые всегда хотят стать еще богаче. Наверное, нет таких, кто сказал бы: все, хватит, всех денег не заработать». «Ничего, перевернется и на нашей улице фургон с печенюшками». «Это точно», — хихикнул я. «В общем, брат, везем мы админа в одно интересное место. Этот админ, к слову, профессиональный археолог. Это такие типы, которые остатки былых цивилизаций откапывают, сечешь?» «Да ну нафиг», — отшатнулся от меня трехмерный. «Тут что, раньше цивилизация была, и вы что-то нашли? Ружье поди какое-нибудь?» «Кирпич мы нашли», — покачал я головой. Приятно было осознавать, что в парне я не ошибся. Голова у него варила. «И сдали его админам, потому и приходится самому ехать, чтоб место показать». «И что, они там раскопки будут устраивать?» «Собираются, да. Роботов полный багажник. Они рыть станут. Мы с тобой вроде проводников. Наше дело доставить Волли до места и потом вернуть в крепость. Все остальное только на добровольных началах». «Понятно. Если что, можно отказаться». «В точку. И даже для дрессировки. Нужно пару раз, чтоб на шею не сели и ножки не свесили. Эти могут». «А к огонькам сводишь?» «Конечно. Это такое шоу. Нигде больше ничего подобного нет. Всякие там лазерные шоу – жалкая подделка. Да сам увидишь. Поймешь». Ехали, поторапливаясь, словно на пожар. И если Андрюхе еще были интересны виды за бортом нашего енота, то я смотрел только вперед. Машина, как я уже говорил, у нас была новая. Выдали нам ее как бы на прокат, только на поездку туда и обратно. Жалеть ее не было никакого смысла. В крайнем случае всегда можно было вызвать Саныча на нашем танке для экстренной эвакуации. Вариант бросить все и резнуться в центре в новом носителе я даже не рассматривал. Огонька, вселившегося в моего андроида и уже однажды так здорово меня выручившего, было чертовски жаль потерять. Еще бы как-то начать контролировать этот энергетический щит. И было бы вообще замечательно. А так я понятия не имел, сработает защита при следующей смертельной опасности или нет. Случайно это был эффект, или просто звезды так удачно сложились. Шанс получить практически неуязвимость для огнестрельного оружия манил своей фантастичностью. «Давно хотел спросить», — обратился трехмерный, устраиваясь за штурвалом танка. Это был второй сеанс нашего путешествия, и на его начало Андрюхе выпала очередь пилотировать машину. «А почему колонизация?» «Ну, у компании. Программа «Цифровая колонизация». «Цифровая? Понятно. Мы тут в виде набора компьютерного кода присутствуем. А колонизация? Как-то я себе по-другому ее представлял». «А как?» – заинтересовался я. «Что, по-твоему, мы должны города для людей строить и поля засеивать?» «Ага, вроде того». «А вот фиг вам», – засмеялся я. «У нас тут классическая колонизация и происходит. Так же в точности и на Земле с заморскими колониями происходило. Сначала с территории выкачивались местные ресурсы, потом только там и города начинали появляться. Да и сам посуди. Зачем здесь города? Спать и кушать нам не нужно. Сдал чучело на склад. Там его роботы смазали, электронику проверили, от пыли почистили, да и все. А в домах чего делать? Просто чтоб были». При дефиците стройматериалов это даже звучит как бред сивой кобылы. Ага, но рано или поздно все равно придумают, как сюда живых людей притащить. И к их приезду у нас бы уже города стояли. К их приезду мы производственную базу создадим. Хотя бы основные ресурсы, необходимые для строительства этих твоих городов. А когда людей притащат, вот они сами себе и построят. «А вот скажи честно, была бы возможность сюда насовсем жить переехать, рискнул бы?» «Ни секунды бы не задумывался. Первым бы в очереди стоял. Вперед разума выговорили мои губы». «А вот я бы серьезно задумался. Леха говорит, здесь и освещенность чересчур, и с атмосферой непонятки. Ученые болт на это забили и нифига не исследуют. А как это на живого человека будет влиять? Одному экзопланетному дьяволу известно». «Да пофиг», — смирившись со спонтанным решением собственного подсознания, бросился я защищаться. «Шлем с тонированным забралом соорудим, фильтры в нос, чтоб дышать. Приспособились бы как-нибудь, главное, подальше от земли». «Фига тебе там припекает», — хмыкнул водитель. «Так я один там, ни ребенка, ни зверенка», — покривил я душой. «Ничего меня там не держит. А тут воля, и вы. Мне тут лучше, чем на земле. Я здесь нужен». «Это да», — кивнул Андрей. «Без тебя мы бы в одну кучу не собрались. Лафер ваши приключения взахлеб рассказывает. Мы тут тоже уже повидали всякого. Но вот так, сесть в админский танк и рвануть за горизонт только с тобой получается. Я же говорю, мне здесь хорошо. Я здесь куда свободнее себя чувствую, чем на земле. Вот и лезет из меня всякое». «А правда, что день возмездия ты организовал?» «Это когда прямо в центре пиратов с бандитами вырезали. Придумали же название». «Я не организовывал, просто узнал, что вскоре админы планируют сделать территорию центра условно безопасной зоной. А я и подумал, если они только планируют сделать, значит сейчас никакого запрета нет». А злыдни все равно в цитадель возвращаются, чтобы добычу продать. Собрал парней, Серегу с Санычем, ну и начали. А по дороге всем любопытным мой ход мыслей озвучивали. Ну и началось. «Просто у тебя все», — засмеялся трехмерный. «А я ведь тоже думал, что в центре нельзя ни на кого нападать». «Синхронизация 10,12%, удивилась вместе со мной система. Я почему-то никогда так не думал. Впрочем, чему удивляться? Я полжизни прожил, будучи в положении дичи для охотников. До того, как попал в санаторий компании, даже и не предполагал, что могут существовать совершенно безопасные места. Теперь только что-то расслабился». «Будь собой, и для тебя тоже все станет простым», — задвинул я. Когда ты честно скажешь сам себе, кто ты есть на самом деле, жизнь становится проще». «Я запомню», — кивнул неожиданно серьезный трехмерный. «Отложу до того, как все станет сложным». «Да, кстати», — решил сменить я тему разговора. «Как у тебя в реале дела? Вскоре у нас появится возможность выплачивать нашим небольшие премии, там, на земле. Если надо, говори, не стесняйся». «Не откажусь», — повеселел Андрюха. «С ЗП от компании нам с матерью стало сильно легче, но деньги же лишними не бывают, верно?» А я и не знал, что ответить. «Что толку с тех денег? Вот лежат у меня на счетах и в ценных бумагах несколько миллионов вечно зеленых. Дальше что? Использовать я их не могу. Любое движение по счетам отслеживается моими, скажем так, недоброжелателями. Да и что мне нужно в санатории? Одежда, пища, развлечения. Все предоставляется компании в обмен на участие в ее спорной программе медицинских исследований. Они мне еще и зарплату начисляют, которую мне тоже не на что тратить». «А у Лехи как?» — на всякий случай решил уточнить я. «Ему помощь нужна?» «ХЗ», — пожал плечами Андрей. «Нужно у него самого спросить. Но, думаю, нет. У него предки на севере работают. Денег, как у дурака махорки. Он зарплату откладывает пока. Ее же в баксах начисляют. Вот он собирается за бугор отдыхать лететь. Типа там доллары и пригодятся». «Разумно», — кивнул я. «Какой продуманный у тебя друг». «Да, прикинь. Мы с Лехой даже друзьями раньше не были. Потом только сошлись, когда на мокиках стали гонять. А когда он на тестирование позвал, я все равно удивился». «Понятно», — протянул я. «Люди из разных классов по уровню доходов. Но так тоже бывает, когда богатый дружит с бедным. Я и сам одно время активно контактировал с человеком, про которого знал, что он олигарх местного пошиба». Как и рассчитывали, к месту будущих раскопок подъезжали в преддверии рассвета. По расписанию местное утро должно было наступить уже в следующий сеанс. А пока у нас появилось время сходить к гнезду огоньков. Машину оставили у кирпичной сопки. Технически админские Волли могли активировать и без нашего участия. Но Морган несколько раз особенно подчеркнул, что безопасность специалиста – главное. И пока мы не подадим сигнал, археолог на сеанс не выйдет. Именно этим мы и воспользовались. У нас появилось время на обделывание собственных делишек. Небо уже посветлело, но еще не настолько, чтобы с темного небосклона пропали грозди звезд. Понятия не имею, в каком точно месте нашей галактики располагалась колонизируемая планета, но созвездия здесь совершенно иные, ни одного узнаваемого. Да и вообще через полнеба наискосок сияла молочная река такой яркости, какой на Земле никогда не увидишь. «Красиво тут ночью», — выдохнул трехмерный. «Это да», — согласился я, — «красиво. Пошли, покажу тебе самое удивительное зрелище, которое я только в жизни видел». «Огоньки?» «О да, огоньки. Сотни тысяч огоньков. Миллионы. Их пляски с хороводами ты никогда не забудешь».